Сегодня в рубрике «Профессия театр» наш рассказ будет о народном артисте России, легенде театра и кино Армене Борисовиче Джигарханяне. Армен Борисович Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Еще в школьные годы он увлекался театром и кино, а после окончания школы отправился в Москву и пытался поступить в ГИТИС, но неудачно. Вернувшись в Ереван, Армен Джигарханян устроился на киностудию «Арменфильм» помощником оператора. В 1958 году окончил Ереванский художественно-театральный институт. На сцену актер впервые вышел в январе 1955 года в спектакле «Иван Рыбаков». Это был спектакль Русского драматического театра имени Константина Сергеевича Станиславского. В труппу этого ереванского театра, где Джигарханян проработал более 10 лет, его пригласили еще студентом, второкурсником. В 1967 году актер пригласил в Московский театр имени Ленинского комсомола Анатолий Эфрос. А в 1969 году Джигарханян начал играть у Андрея Гончарова в Московском театре имени Владимира Маяковского, на сцене которого он, в частности, сыграл роли Стэнли Ковальского в «Трава и желание» и Большого Па в «Кошке на раскаленной крыше» Теннесси Уильямса, Сократа в «Беседах с Сократом» Эдварда Радзинского, генерала Хлудова в «Беге» Михаила Булгакова. В сентябре 1996 года Армен Джигарханян ушел из театра Маяковского, но продолжает выступать на сцене в спектаклях других театров и в антрепризных постановках. В кино актер дебютировал в 1960 году в роли окопа в фильме «Обвал». А известность Армену Джигарханяну принесла одна из лучших его киноролей. Это молодой ученый-физик Артем Манвелян из картины «Здравствуй, это я». Вскоре после выхода этого фильма последовали новые интересные работы, демонстрирующие широту актерского диапазона, психологическую достоверность и мастерство перевоплощения. Леон Погосян в драме «Когда наступает сентябрь», капитан Овечкин в популярнейших «Новых приключениях неуловимых», Эдмон Киасян, чекист Артузов в телевизионной ленте «Операция Трест», Михаил Стышной в «Журавушке». Всего же за несколько десятилетий своей кинокарьеры Армен Джигарханян сыграл около 200 киноролей, став самым снимаемым российским актером. На его счету разноплановые роли в фильмах лучших советских и российских режиссеров, в лентах различных жанров, и в комедии, и в приключенческих картинах, в драмах и даже в музыкальных фильмах. Для примера достаточно назвать такие любимые зрителями фильмы, как «Здравствуйте, я ваша тетя» Виктора Титова, «Собака на сене» Фрида. Один из лучших актеров российского кино с равным успехом исполняет роли как в сложных драматических лентах, так и в музыкальных комедиях и детективно-приключенческих фильмах. Большой профессионал, легко владеющий актерской техникой, способный создать глубокий психологический рисунок, Армен Джигарханян передает сейчас свое мастерство в ВГИКе, свой выпускной курс он не бросил на произвол судьбы. И чтобы помочь молодым актерам, мастер создал свой театр «Д». Две роли Армена Джигарханяна. Какие две разные и какие одинаковые по внутреннему психологическому рисунку. Фильм «Здравствуй, это я» познакомил миллионы любителей кино с незаурядным актером Арменом Борисовичем Джигарханяном. Картина вышла в 1966 году и была шестой по счету в творческой биографии Джигарханяна. Он начал сниматься еще студентом Ереванского театрального института и сыграл молодого рабочего в картине «Обвал», учителя «Перед восходом», альпиниста «12 спутников», зоотехника «Воды поднимаются». По словам Армена Борисовича, фильмы были средние, некоторые просто слабые. Сыгранные им роли были скорее технической, чем творческой тренировкой перед фильмом «Здравствуй, это я». Творческий разгон, если уж об этом говорить, дала, наверное, работа над ролью Ричарда III в Ереванском русском драматическом театре. Из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. О чем картина «Здравствуй, это я»? Ну, в которой раскрылся талант Джигарханяна и которая остается одной из лучших его работ в кино. О верности науке, ее идеям, о верности в любви, о цельности личности. Война и мир, долг и труд ученого, дружба, любовь, одиночество – и его преодоление. Вот круг вопросов, над которым мне хотелось поразмышлять вместе с героями, говорил автор сценария. Фильм драматурга Агабабова и фильм режиссера Давлатяна вводят зрителей в среду ученых, в атмосферу научных поисков, знакомят с людьми, для которых каждый шаг жизни труден. Это свободно построенное кинопроизведение имеет большую протяженность во времени, от начала войны и до наших дней. В суровом 1942 году двое молодых ученых, Артем Манвелян и Олег Пономарев, его играет Ролан Быков, спорят о космических лучах, о какой-то мягкой компоненте. Ее открытие и обоснование должно принести огромную пользу человечеству. Ученый совет института не может удовлетворить просьбу Артема об организации высокогорной лаборатории. Враг у стен Сталинграда. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. горит и кружится планета. Над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас Олег и Артем не прекращают свою работу. Она им необходима. Для них главное познание во имя глубины интересов науки, а значит и человечества. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Артем Борисович говорил, что надо было бы избежать опасности впасть в штамп играть физика. К моменту создания фильма «Здравствуй, это я» уже выработались весьма многозначительные образцы. В Артеме очень силен исследовательский дух ученого. Однако это качество не получает внешнего выражения. Вообще Артем равнодушен к внешнему. То, что бросается в глаза, ну, чему-то показному. И Джигарханян, поняв, прочувствовав это, и определил многое в индивидуальности своего героя. И это было не так легко. Ибо нужно было создать не просто скромного, незаметного человека. Артисту предстояло незаметное сделать внутренне значительным. Яркость персонажа должна была стать очевидной наперекор внешнему поведению. Такие-то сложные перекрестки и выясняют, на что способен актер. Джигарханян убедителен, когда создает человека, чье нежелание показывать себя идет не от застенчивости, а от глубокой внутренней сосредоточенности. Актер дает возможность догадываться, сколько сложна организация чувств в его герое. Среди физиков, теноров 20 века, как шутят в фильме Пономарев, так же, как и в любой другой интеллигентной среде, много людей, которые любят проявлять блеск своей личности, ума, ценят успех в обществе. Артем не похож на искрометного, непоседливого своего друга Олега. Артем чуток к юмору, умеет посмеяться, но его не назовешь легким, смешливым. В картине использован прием закадровой беседы автора с Артемом. Этот диалог позволяет включить в ткань повествования раздумия о жизни. Если проследить характер закадрового диалога, то нетрудно заметить, что в основном говорит автор. Артем гораздо меньше разговорчив даже здесь. «Для меня, — говорит Джигарханян, — герой наиболее активен, когда он мыслит. Взлет индивидуальности героя происходит в момент, когда зреет его намерение, а никогда не находит осуществление в действиях, пусть даже самых неожиданных. Джигарханян умеет на экране мыслить. И не просто изображает мыслящего человека. Он способен передавать не только логический ход мысли, ее интеллектуальную насыщенность, но и эмоциональное напряжение мысли, мысли, помноженный на человеческий темперамент. Артем Монтвилян в исполнении Джигарханяна мыслит быстро и тревожно. Мы постоянно ощущаем в его размышлениях груз пережитого, потерю любимого человека. Ушла на фронт и не вернулась Люся, его первая любовь. Эту незажившую рану Артем проносит сквозь жизнь, и никакие радости и удачи не в силах залечить ее. Этот второй план, едва уловимой грусти, Джигарханян бережно доносит до нас. Близкий, понимающий друг Пономарев говорит Артему: «Не тащи ты на себе груз прошлого. Артем Джигарханяна, может, и рад бы оставить этот груз. Но для человека его склада память – это основа души. Воспоминания Артема о любимой выделены в фильме как бы в отдельную новеллу. Артем в этих сценах счастлив, молод. Ощущение полноты жизни, нежность, с которой он провожает взглядом Люсю в нескучном саду, неизгладимо остается в памяти. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет липа или река блестит, мне от глаз твоих красивых взгляд не отвести. Джигарханян любит повторять слова своего театрального педагога: нужно в любой роли найти загадку и не очень ее разгадывать. Для Артема Манвеляна такой загадкой, сокровенным, как думает артист, была душевная боль человека, оказавшегося незащищенным перед бедой, его подстерегавшей. В финале фильма сокровенное на секунду обнаруживается, когда Артем говорит Тане: «Я не могу больше терять». Стоит к некоторым сценам повнимательнее приглядеться, и замечаешь существование этой психологической линии. Проводы Заряна в Москву. Проводы Заряна в Москву. Здесь Артем единственный раз довольно много говорит. Импровизированная компания в кафе на одной из ереванских улиц, где всегда все друг друга знают, Артема просят сказать тост. «Я пью за своего коллегу». Какой-то гражданин в шляпе поправляет его. «Друга!» «Друга!» — повторяет Артем осмысленно, без нажима, как человек, привыкший употреблять слова именно в том значении, для выражения которого они и созданы. «Друга» и добавляет: «С сегодняшнего дня». Ясно, что он имеет в виду. Зарян несколько часов назад удивил его признанием, что переезжает в Москву из-за любимой женщины. Артем ошибся, поверив Заряну. Но это уже к делу не относится. Сцена в доме Пономарева. Олег кружится с Таней около магнитофона. Беспрерывно шутит, несет чепуху. Артем смотрит на Олега. Взгляд человека, понимающего, что единственный друг смертельно болен, обречен. Впереди еще одна ужасная потеря. В этот момент нет слов, просто взгляд слишком трезвый и горький. Половина лица артиста закрыта рукой, но на неподвижные, особенные глаза поставлен какой-то жесткий свет. Этот недолгий план мог бы служить изобразительным эпиграфом образа Артема. Как работает актер, как он добивается проникнуть в суть образа, суть образа глубокой сдержанности, тонких психологических деталей, емкости образа. Конечно, имеет значение и умный сценарий, и тонкая пластическая и режиссерская подача. Но не менее важна личность исполнителя. Актер определенные вещи может сделать только за счет собственных духовных сил, потому что то, из чего лепится образ, должно быть подлинное, а не фальшивое. Технические приспособления, приемы – это лишь необходимая часть актерского труда. Не менее важен это подсознательный процесс вживания, когда на помощь приходит жизненный опыт актера, его гражданские устремления. Для Джигарханяна образцом актерской самоотдачи, беспощадности к себе, актерской честности была и остается великая французская актриса и певица Эдит Пиаф. Работой я стараюсь ничего не выдумывать, а пытаюсь вызвать знакомую по жизни эмоцию, говорит Армен Борисович. Фильм «Здравствуй, это я» шел в 26 странах. Он сделал Джигарханяна известным. По приглашению Московского театра имени Ленинского комсомола артист переехал в Москву. Режиссеры киностудии «Мосфильм» наперебой утверждают его на маленькие и большие роли. Приметное волевое лицо с восточными глазами мелькает в разных гримах и разных обличиях. Из работ Джигарханяна наиболее интересна роль 50-летнего кузнеца, старшего кузнеца, в картине «Маляна. Треугольник», которая, кстати, на Всесоюзном фестивале в Ленинграде в 1968 году получила одну из первых премий. Эта работа ставила совершенно новые профессиональные задачи. Она, как говорит Армен Борисович, сугубо национальная, сугубо характерная. Вслед за образом человека, интеллекта, тонкой духовной организации, артист играет старого ремесленника, кряжестого, хваткого, армянина до мозга костей. Много сил потрачено на поиски облика героя. Артист находит походку, руки человека, всю жизнь занимающиеся тяжелым физическим трудом. В обрисовке этих характерных признаков он скуп, тактичен, достоверен. Основное внимание вновь сосредоточено на внутреннем насыщении образа. Широта взгляда на жизнь, мудрость, сдержанность. Устаму Куч знает свое дело и знает себе цену. Он человек с чувством собственного достоинства. У отца столько достоинств, что его хватит на всю республику, говорит его сыновик. Есть истины, которые не стареют. Есть ремесла, которые не забываются. Есть люди, высекающие огонь в душе других и заботливо поддерживающие ровное, яркое пламя, писал постановщик фильма Малян. Вот что хотели сказать создатели этой хорошей картины и артист Джигарханян, играющий мне главную роль.